Миссис Кроуфорд ловко постелила постель и зажгла ночник с ароматным маслом на столике у изголовья. «Немного ромашки вам будет кстати», — сказала она. «Помочь вам раздеться?» Марианна сделала отрицательный знак и поблагодарила усталой улыбкой. Теперь ей хотелось поскорее остаться одной. Но хозяйка, похоже, не торопилась ее оставить. Она прошлась по комнате, поправила цветы в вазе, убедилась, что занавески легко скользят по гардине, переставила с места на место кресло, словно хотела бесконечно продлить их тет-а-тет. Чувствуя, что ее нервы на пределе, Марианна уже готовилась проявить величайшую невежливость и попросту попросить ее уйти, когда миссис Кроуфорд внезапно повернулась к своей гостье и посмотрела на нее с замешательством и состраданием. «Бедное, бедное дитя!» — сказала она тоном, в котором сочувствие показалось Марианне несколько неестественным. «Мне бы так хотелось, чтобы вы смогли обрести счастье. Хотя бы вы». «Почему хотя бы я?» «Потому что вы очаровательны, так свежи, так прекрасны, так... О, Бог мне свидетель, что, узнав о вашем браке, я молилась, молилась от всего сердца, чтобы проклятие, преследовавшее всех княгинь Сант-Анна, пощадило вас». «Проклятие!» — проговорила Марианна с трудом, ибо даже в состоянии депрессии, в которой она находилась, слово показалось ей слишком грозным. «Какое проклятие! Если вы имеете в виду Донну Люсинду, которая... О! Бабушка вашего несчастного супруга только подтвердила в некотором роде то печальное положение вещей, которое восходит к XV веку. С тех пор, как один из Сант-Анна зверски убил свою жену за прелюбодеяние, все женщины этой семьи, или почти все, умирали насильственной смертью. Требуется большое мужество или великая любовь, чтобы согласиться носить это знатное имя. Но неужели вы не знали об этом?» «Нет, я не знала», — подтвердила Марианна, забыв о сне и невольно спрашивая себя, чего добивается ее хозяйка, ибо совершенно удивительным было, что кардинал де Шазей мог скрыть от нее такую трагическую легенду, если только, ненавидя всякие суеверия, он не счел ее глупой выдумкой. И поскольку последнее предположение было без сомнения верным, Марианна добавила: «Впрочем, если бы я и знала, это ничего не могло изменить. Я верю в привидения, но не в проклятия, которые преследуют невинных. А я даже ни разу не встречала призрака на вилле князя», — заявила она, не стесняясь сказать правду. Настолько она нашла странным этот внезапный разговор в момент, когда она хотела только спать.